Глава 8. Рыночная конкуренция. Ее сущность и виды. Понятие конкуренции. Термин «конкуренция» происходит от латинского «concura», что значит «совпадать», «соответствовать», «быть равным». Впервые в русскоязычных источниках этот термин был упомянут в 1878 году как понятие с немецким происхождением. Русский философ и публицист Б.Н. Чичерин еще в 1883 году писал: «Надобно принять в соображение, что государство, действуя по необходимости общими мерами, во многих случаях не в состоянии так приноровиться к потребностям публики, как частные лица, которых вся выгода состоит в правильном удовлетворении этих потребностей. В особенности это относится к тем отраслям, где возможна конкуренция. Последняя, само собою, в большинстве случаев ведет к наилучшему и наиболее дешевому удовлетворению потребителей. Поэтому чем шире конкуренция, тем скорее известная отрасль может быть предоставлена частной предприимчивости. Конкуренция в самом деле является одним из основных условий для развития рыночной экономики. Конкуренция может быть совершенной и несовершенной. Совершенная конкуренция – это состояние рынка, при котором имеется большое число покупателей и продавцов-производителей, каждый из которых занимает относительно малую долю на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки товаров. Рынок совершенной конкуренции – предполагает отсутствие власти производителя над рынком и установление цены не производителем, а через описанную выше функцию спроса и предложения. Несовершенная конкуренция – это конкуренция в условиях, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят. По мнению ведущих экономистов, именно совершенная конкуренция способствует значительному ускорению развития экономики. Понятно, что идеал – это путеводная звезда. Он труднодостижим и в реальной жизни практически не встречается, но при этом выделяют 5 основных признаков идеальной конкуренции. Однородность товаров, представленных на рынке. Свободное ценообразование на все виды товаров. Отсутствие входных и выходных барьеров для того или иного товара. Отсутствие ограничений на количество участников рынка. Отсутствие давления на производителей и покупателей товаров и услуг. Одной из основных проблем, которая не дает создавать условия совершенной конкуренции, является применение современных рекламных технологий. Почему? Да потому что они преподносят потребителям некий идеальный товар, отрицательные свойства которого виртуозно маскируются. Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица. Адам Смит, шотландский экономист. Экономическая эффективность конкурентного рынка. В широком смысле под экономической эффективностью понимают отношение результата к затратам. Соответственно, затраты – это объем ресурсов, использованных в процессе хозяйственной деятельности за определенный промежуток времени. Это выраженные в денежной форме траты организаций, предприятий и предпринимателей. Это траты на изготовление и реализацию продукции, на оказание услуг. Это амортизация, оплата труда, налоги и сборы, выплата процентов по кредитам, возмещение убытков, всевозможные потери и так далее. Результаты применительно к экономической деятельности – это выручка, валовой доход, прибыль, чистая прибыль. Эффективным считается такое состояние экономики, в котором потребности потребителей в максимальной степени удовлетворены при условии ограниченности ресурсов. А эффективное использование ограниченных ресурсов требует выполнения 4 условий. Эффективности распределения ресурсов, производственной эффективности, эффективности обмена, эффективности на рынке продуктов. Таким образом, конкурентная система цен организует частные интересы производителей и продавцов по направлениям, которые полностью соответствуют интересам общества в целом. Всегда выбирайте самый трудный путь. На нем вы не встретите конкурентов. Шарль де Голль, президент Франции. Особенности рынка совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция – это тип рыночной структуры, которая в наибольшей степени соответствует основным принципам организации рыночной экономики. Совершенная конкуренция существует в таких сферах деятельности, где действует достаточно много мелких продавцов и покупателей идентичного товара, и поэтому ни один из них не в состоянии повлиять на цену товара. То есть цена определяется свободной игрой спроса и предложения в соответствии с рыночными законами их функционирования. Этот тип рынка называется так – рынок свободной конкуренции. Существование огромного количества покупателей и продавцов означает, что ни один из них не владеет больше информации о рынке, чем остальные. Продавец, приходя на рынок, застает уже сложившийся уровень цен, изменить который он не может, ведь рынок сам диктует цену в каждый момент времени. Такая ситуация позволяет новым продавцам работать на равных условиях с уже существующими продавцами. С другой стороны, продавцы могут свободно покинуть рынок, и это создает условия для того, что на рынке всегда происходит изменение количества производителей. При этом у оставшихся продавцов по-прежнему нет возможности контролировать рынок, так как их крайне много. Таким образом, главными чертами рынка совершенной конкуренции являются большое число небольших компаний, фирм, производящих однородную продукцию. При этом любая форма сговора исключена. Однородность продукции разных компаний, фирм, то есть все единицы абсолютно равны, в представлении покупателя отсутствует неценовая конкуренция. Отсутствие входных барьеров, вступление в отрасль новых производителей и наличие возможностей свободного выхода из нее. Равный доступ ко всем видам информации, то есть все покупатели, имеют полную информацию о характеристике продукта и его цене, а производители располагают информацией о производственной технологии и ценах на факторы производства. Компании, фирмы в условиях совершенной конкуренции не могут воздействовать на цену продукции и принимают ее как заданную рынком. Соответственно, кривая рыночного спроса имеет наклон вниз, так как понятно, что потребители купят больше товара по более низкой цене. Кривая спроса является абсолютно эластичной по цене. Это значит, что она чувствительна, то есть спрос на товар или услугу изменяется в результате изменения цены. Проще говоря, эластичность спроса – это степень реакции потребителей на изменение цены товара или услуги. Компании, фирмы взаимодействуют друг с другом, и характер этого взаимодействия определяется типом рынка рыночной структурой. Принято выделять 4 основных типа рыночных структур – чистая, совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, чистая абсолютная монополия. Они представлены по степени убывания конкуренции. 3 последних типа рынка обозначаются общим термином «несовершенная конкуренция». Рынок несовершенной конкуренции. Если совершенная конкуренция представляет собой идеальный образ конкуренции, при которой на рынке функционирует множество продавцов и покупателей с равными возможностями и правами, то несовершенная конкуренция – это конкуренция, при которой производители-потребители влияют на цену и изменяют ее. Это конкуренция неэкономическими методами. Несовершенная конкуренция определяется следующим образом. Это рынок, на котором не соблюдается хотя бы один из признаков совершенной конкуренции. Два или более продавцов, обладая определенным контролем над ценой, конкурируют между собой за продажи. Либо покупатели, либо продавцы принимают в расчет свою способность воздействовать на рыночную цену. Понятно, что совершенная конкуренция на рынке не всегда возможна. А вот форм несовершенной конкуренции много. Тут существует несколько различных взглядов. Так, например, сторонники Адама Смита считают конкуренцию и монополию полярными понятиями, хотя и не всегда исключающими друг друга. А вот сторонники марксизма уверены, что монополия – это неотъемлемая часть конкуренции и вид конкурентной борьбы. Признаками несовершенной конкуренции являются создание неравных условий для участников и товаров, демпинговые цены, ценовая дискриминация, создание так называемых барьеров входа на рынок, использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной и торговой информации, распространение ложных сведений в рекламной или иной информации относительно способа, места изготовления или количества товаров, умалчивание важной для потребителя информации, вмешательство государства, использование административного ресурса. Несовершенная конкуренция ведет к неоправданному росту цен, к замедлению научно-технического прогресса, к коррупции и к падению эффективности экономики. В одной очень умной книге написано: «Сегодня большинство рынков освоены и часто находятся под значительным влиянием крупных компаний. Некоторые из них – единственные поставщики монополии или, что встречается чаще, одни из немногих поставщиков олигополия не только на национальном уровне, но и все чаще на глобальном. Например, Boeing и Airbus поставляют около 90% гражданских воздушных судов по всему миру. Компании также могут быть единственным покупателем монопсония или одним из немногих покупателей олигопсония. В отличие от небольших фирм времен Адама Смита, монополистические или олигополистические компании способны влиять на конечные показатели рынка, обладая тем, что экономисты называют рыночной властью. Компания-монополист намеренно ограничивает добычу, чтобы поднять цены на свой продукт до той степени, которая обеспечит максимум прибыли. Олигополистические компании не способны манипулировать своими рынками, так же, как монополистические, но они могут сознательно вступить в сговор, чтобы увеличить свою прибыль, не сбивая цены ради переманивания клиентов друг у друга. Это называется картель. Подобное положение дел привело к тому, что в наше время в большинстве стран принято законодательство о защите конкуренции, иногда называемое антимонопольным, которое борется с подобными действиями, мешающими свободной конкуренции, разрушая монополии. Например, в 1984 году американское правительство закрыло телефонную компанию AT&T и запрещая сговоры среди олигархических компаний. Ха Джун Чанг. Как устроена экономика? Если в условиях совершенной конкуренции объем выпуска продукции компании, фирмы не влияет на уровень цен, то в условиях несовершенной конкуренции такое влияние существует. Экономический смысл этой закономерности состоит в том, что в условиях монополии компания, фирма может просто назначить любую цену. Монополистическая конкуренция и олигополия. Монополия – это исключительное право на что-либо. Применительно к экономике – это исключительное право на производство, покупку, продажу, принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или государству. Монополия возникает на основе высокой концентрации и централизации капитала и производства. Ее цель – извлечение сверхвысокой прибыли, и она обеспечивается посредством установления монопольно-высоких или монопольно-низких цен. В условиях монополии производитель способен полностью контролировать объем предложения товара. Это позволяет ему выбирать любую цену из возможных в соответствии с кривой спроса, рассчитывая при этом получить максимальную прибыль. Следует отличать естественную монополию, то есть структуры, демонополизация которых либо нецелесообразна, либо вообще невозможна. Типичные примеры – железная дорога, метрополитен, энергетика, система водоснабжения и так далее. Естественная монополия – это состояние рынка, при котором удовлетворение спроса эффективнее в отсутствии конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами. При этом может быть такая ситуация, когда услуги компании и фирмы имеют аналоги, но по общепризнанным нормам такая компания, фирма, все равно считается монополией, например, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом конкурируют с авиаперевозками, однако такие железнодорожные компании, как РЖД, все равно считаются монополией. Цены монополии во всех случаях являются самыми высокими из тех, которые можно выжать из покупателей или которые, как предполагается, они согласны заплатить. Адам Смит, шотландский экономист. Для рынка с монополистической конкуренцией характерно следующее. Товар каждой компании, фирмы, торгующей на рынке, является несовершенным заменителем товара, реализуемого другими компаниями, фирмами. На рынке существует относительно большое число продавцов, каждый из которых удовлетворяет небольшую, но не микроскопическую долю рыночного спроса на общий тип товара, реализуемого компанией, фирмой и ее соперниками. Продавцы на рынке не считаются с реакцией своих соперников, когда выбирают, какую цену установить на свои товары, или когда выбирают ориентиры по объему годовых продаж. На рынке есть условия для входа и выхода. Монополистическая конкуренция похожа на ситуацию монополии, поскольку отдельные компании, фирмы, обладают способностью контролировать цену своих товаров. Она также похожа на совершенную конкуренцию, так как каждый товар продается многими компаниями, фирмами, а на рынке существует свободный вход и выход. Товарный или рыночный монополист никогда не бывает лидером и не может им быть. Монополист никогда не станет лидером, потому что потребитель не может выбирать. Питер Дракер, американский теоретик менеджмента и консалтинга. Олигополия – это тип рынка, при котором в отрасли хозяйства господствует не одна, а несколько компаний, фирм. Иными словами, в олигополистической отрасли производителей больше, чем в условиях монополии, но значительно меньше, чем в условиях совершенной конкуренции. В условиях олигополии контроль над ценой очень высокий, высоки входные барьеры в отрасль, значительно неценовая конкуренция. Олигополия является преобладающей формой современной рыночной структуры. Типичными примерами тут могут послужить операторы сотовой связи и рынок жилья. Возможность совместных действий в целях максимизации общей величины прибыли в отрасли неизбежно приводит олигополистов к попытке сговора. Если им это удается, то отрасль начинает напоминать монополию. Жесткая олигополия – это ситуация, когда на рынке действуют 2-4 крупных игрока, в руках которых сосредоточена вся власть. Они регулируют пространство и диктуют потребителям свои условия. В России на рынке сотовой связи таких игроков 4. МТС, Билайн, Вымпелком, Мегафон и Теле2, Ростелеком. Новым игрокам зайти на рынок тяжело, и связано это с тем, что новые вышки строить – это довольно затратное дело. А все 4 игрока-оператора взаимосвязаны друг с другом. Чтобы понять это, достаточно вспомнить дела, возбуждавшиеся против них по ценовому сговору, или тот же роуминг. Все компании оттягивали момент отключения роуминга и действовали в этом вопросе довольно сплоченно. Федеральная антимонопольная служба ФАС даже была вынуждена возбудить дело в отношении большой четверки мобильных операторов по обвинению в организации монополии, установлении необоснованно высоких цен на национальный роуминг. Как видим, монополия и олигополия – это антиподы совершенной конкуренции. В одной очень умной книге написано: «Некоторые компании очень умело создают монополии. Может показаться, что рынок стиральных порошков предлагает бесконечный выбор, но если вы посмотрите на этикетки чуть более внимательно, то увидите, что ими владеет небольшое количество компаний, монополизировавших власть в этом секторе рынка. Множественные бренды создают иллюзию конкуренции и затрудняют новым компаниям вход на рынок, потому что они будут соревноваться скорее за 1/30 часть рынка, чем за половину. Иногда монополии возникают совершенно случайно. Facebook стал первой компанией, создавшей платформу для всемирной социальной сети. Сейчас конкурировать с Facebook трудно, так как для любых новых пользователей всегда сохраняется соблазн присоединиться к той сети, в которой уже состоит большинство людей. Facebook удерживает монопольную власть, потому что стал первой и самой популярной платформой, которая смогла привлечь столько внимания. Теджван Петтингер. Экономика для каждого образованного человека. Плюсы и минусы взаимодействия компаний, фирм в условиях совершенной конкуренции. Для компаний, фирм, осуществляющих предложение на совершенно конкурентных рынках, спрос на их товары представляется как независящий от их собственных объемов предложения. Конкурентные компании, фирмы считаются ценополучателями, так как цена на их товары формируется на основе взаимодействия всех компаний, фирм, действующих в данной отрасли. Поэтому, сколько бы продукции ни поставлялось на рынок, цена отдельной единицы будет величиной постоянной. Соответственно, доход, получаемый компанией, фирмой, от производства и поставки на рынок дополнительной единицы продукции будет также величиной постоянной. Рыночная структура совершенной конкуренции имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими моделями рынка. К позитивным чертам можно отнести следующие. Оптимальное ценообразование, цена в условиях совершенной конкуренции, устанавливается не в результате проявления чьей-то рыночной власти. Только все компании и фирмы, действуя независимо и одновременно, могут повлиять на рыночную цену. Производственная эффективность. Конкуренция вынуждает компании и фирмы минимизировать издержки и устанавливать цену, соответствующую этим издержкам. Оптимальное распределение ресурсов. Компании, фирмы и отрасли работают без излишков и дефицитов. Ресурсы вовлекаются в производство ровно в таком объеме, который необходим для покрытия платежеспособного спроса. Способность к саморегулированию. Свободный рынок автоматически приводит экономику в оптимальное состояние, осуществляя регулировку путем переливов труда и капиталов из одного производства в другое. Одновременно с этим рынок совершенной конкуренции имеет и целый ряд специфических недостатков. Совершенная конкуренция создает для компаний, фирм и потребителей равенство возможностей, но не гарантирует равенство результатов. Совершенная конкуренция учитывает лишь те издержки, которые окупаются компаниями, фирмами, но она не предусматривает производство общественных благ, национальной обороны, пожарной безопасности, охраны общественного порядка и так далее. Эти задачи решает государство. Стремление к максимизации прибыли за счет экономии на издержках производства зачастую ведет к загрязнению окружающей среды и истощению невоспроизводимых естественных ресурсов. Малые предприятия, характерные для этого типа рынка, часто оказываются неспособными использовать наиболее эффективную современную технику и неокр. Экономия на масштабах производства часто бывает доступна только крупным компаниям, фирмам. Таким образом, при всех своих достоинствах рынок совершенной конкуренции не должен быть объектом какой-то особенной идеализации. Да, рыночные силы саморегулирования работают тут с наибольшей эффективностью, однако они не преодолевают общих проблем рыночной экономики. Иллюзий быть не должно. Существующие рыночные системы достаточно далеки от идеальной модели совершенной конкуренции, и в них возможно активное участие государства в регулировании реальных рыночных процессов. В одной очень умной книге написано: «Считается, что компания, обладающая монопольной властью, наслаждается легкой жизнью. Она может получать прибыли, не прилагая никаких усилий, поэтому у нее меньше стимула для предложения инноваций, снижения цен и улучшения сервиса. Доказано, что это стало одной из причин провалов государственных компаний в Восточной Европе. Отсутствие конкуренции приводило к неэффективности». Теджван Петтингер. «Экономика для каждого образованного человека».